Глава 55. В понедельник в 11 утра Гэвин Дейли сидел за столом, перелистывая карточки ветхого каталога в поисках имени из далекого прошлого и не обращая внимания на скрипучий треск старенькой газонокосилки, ползающей туда-сюда по лужайке и оставляющей за собой безупречно ровные полосы. Час назад в новостях сообщили, что коронер разрешил забрать тело его сестры. Похороны могли состояться уже завтра, как он и планировал. Размышление прервал небрежный стук и последовавший за этим звук открывающейся двери. Оглянувшись, он увидел домработницу Бетти с подносом, бокал, открытая бутылка белого бургундского «Кортон Шарлемань», аккуратно обрезанная робайна и тарелка с зелеными оливками. Первый из двух ежедневных бокалов белого вина, за которыми последует вечерний виски на два пальца. Умеренность во всем, таков был его рецепт. У каждого из долгожителей, кого он знал или о ком читал, был свой секрет. Одни полностью отказывались от алкоголя, другие брали на себя обет безбрачия. Несчастные бедолаги, они, может, и прожили долгую жизнь, но, увы, не показалась ли она им слишком долгой. А ведь стоило бы послушать старейшего в Англии долгожителя Генри Эллингема, умершего относительно недавно в возрасте 113 лет, и объяснившего в радиоинтервью свое долголетие приверженностью сигаретам, виски и сумасбродным женщинам. Каждое утро, когда Бетти подавала первый бокал, Гэвин Дейли выпивал его в память о Генри Эллингеме и лишь потом раскуривал сигару. На столе перед ним лежала запечатанная в пластик первая страница февральского номера Daily News 1922 года. Гэвин Дейли поблагодарил Бетти, отпил вина, подождал немного и, услышав, как закрылась дверь, продолжил поиски в потрепанных каталожных карточках. И в конце концов нашел имя и номер телефона. Когда-то, много лет назад, он регулярно пользовался услугами генеалога Мартина Диплока для проверки истории высококлассного антиквариата. Набрав номер и услышав, что таковой не обслуживается, он не удивился, но на всякий случай вбил имя старого знакомца в поисковую строку Гугла. Здесь его ждал сюрприз — простенький веб-сайт с электронным адресом и, похоже, заморским телефонным номером. Он позвонил и услышал гудки. 3, 4, 5, щелчок, и в трубке раздался поставленный и хорошо узнаваемый голос. «Ты еще жив?» Секундная пауза. «Кто это?» «Гэвин Дейли». «Ну и ну! Ты, кажется, тоже жив. Всего лишь. Лет 20 не виделись. Около того». «Итак, чему обязан таким удовольствием?» «Нужно проверить одну семейную историю. Ты еще работаешь?» «Живу на Тенерифе. Отдел отошел лет 15 назад, но форму поддерживаю. Благодаря интернету старые связи сохранять легче. А что такое?» «Не знаю. Может, шанс и невелик, но я давно научился не отметать совпадения». «Знаешь, что о совпадениях сказал Эйнштейн?» «Что-нибудь вроде того, что это визитные карточки Бога?» «Близко. Посредством совпадений Бог остается анонимным». Гэвин улыбнулся и сделал еще глоток. «С тобой приятно разговаривать, Мартин. Как Джейн?» «У нее все хорошо. Она в полном здравии. Солнце идет людям на пользу, но вредит антиквариату». «Какая у тебя для меня информация?» «Есть человек, Иман Поллок. В данный момент его основное место жительства — яхта в Марбелье, Довольный. Как я уже сказал, шансы невелики, но я с удовольствием заплачу, сколько нужно, чтобы ты выяснил, имеет ли он какое-либо отношение к Мику Поллоку, жившему в 20-х в Нью-Йорке, возможно, ирландец и член банды «Белая рука». Какие-то еще детали есть? У Мика была одна нога, я так понимаю, его пострелили в гангстерской разборке, началась гангрена, и вторую отрезали. Отсюда и кличка Культяшка. Культяшка Поллок. Что-нибудь еще? Боюсь, что нет. Попробуешь подготовить детальное семейное древо? Я посмотрю, что можно сделать, но ничего не обещаю. Дай мне адрес, перешлю деньжат. Это бесплатно. Сказать по правде, соскучился по работе. Будет хороший повод размяться. Дело срочное? В нашем возрасте, Мартин, все дела срочные.